Его светлость и их сиятельство. Колоссальная дыра, пробитая льготниками в таможенной границе России, мгновенно заполнилась товарами, ввозимыми в страну по баснословно низким ценам. Крупнейшими импортерами водки, табака, автомобилей и прочего подакцизного изобилия в одночасье стали общество слепых, глухих и инвалидов детства. Пивной бизнес пошел через непонятно как примазавшуюся к указу ассоциацию жертв сталинских репрессий. Коммерческие организации спортсменов протаскивали через границу эшелоны с фальшивым абсолютом и фуры с Мальборо. Официальный бизнес должен был либо закрываться, либо идти на поклон к льготникам. Десятки миллионов долларов, за которые покупалось право работать в льготном режиме, потекли в швейцарские, кипрские и багамские офшоры, где они оседали на неведомых номерных счетах, после чего материализовывались в виде каменных замков с бассейнами и мавританскими башенками. Ближнее Подмосковье превратилось в грандиозную строительную площадку. Цены на недвижимость взлетели до небес. «Через кого работаешь?» — допытывался один коммерсант у другого в ресторане «Ле Шале», макая дольку апельсина в расплавленный шоколад. «Через слепых, а ты?» «Через афганцев. Валеру Радчикова знаешь? Сколько твои берут?» «Половину с таможни, а твои?» «Примерно столько же. Совсем оборзели. Еще грозятся поднять. Как ты думаешь, сколько все это продлится?» «Черт их знает. Пока правительство не поумнеет. Ты посчитай, если все платить по закону, сигареты в рознице будут дороже, чем в Нью-Йорке. Это видано? Согласен со мной?» «А ну как прикроют лавочку?» «Не прикроют. Тут такие бабки крутятся. Знаешь, какая пальба поднимется?» Бабки и вправду крутились баснословные. Весь российский импорт ушел в льготное подполье. «Послушай», — сказал Виктору золотоискатель, ловко опрокидывая рюмку водки и бросая ей вслед зажаренную на гриле креветку. «Хочешь стать бароном?» «Каким бароном, Саша?» «Обычным, нашим российским бароном и наследственным дворянином». Виктору стало смешно. За две недели плотного общения с малым бизнесом в лице золотоискателя Саши и музыканта Геры он увидел и услышал многое. Как без пропусков, пренебрежительно махнув рукой, входит в таможенный комитет, как ленивым голосом делается телефонная выволочка заместителю министра финансов, как от двух-трех тихо сказанных слов слетает гонор соборзевших подольских бандитов. Но наследственное дворянство – это было что-то новенькое. «А что для этого нужно?» — на всякий случай поинтересовался Виктор. «Да ничего особенного. Скажи, Гера, рекомендации двух графов». «С этим плохо», — признался Виктор. «У меня столько знакомых графов нету». «Как это нету? А мы на что? Граф Александр Пасько и граф Герман Курдюков. Ну так как, хочешь?» Дня через два графья Пасько и Куртюков притащили Виктору свернутую в трубку бумагу и продолговатый деревянный ящик. Из трубки свисало что-то круглое на витом желтом шнуре. «С баронством промашка вышла», — сокрушенно признался граф Пасько. «Пошли мы договариваться, а нам по соплям, чтобы не жмотничали. Такой, говорят, уважаемый человек, а вы его в бароны. Так что поздравляем тебя с княжеским достоинством». Трубка оказалась свернутой грамотой. На документе, изукрашенном портретами всех царей и императоров, было множество печатей и витиеватых подписей. В деревянном ящике находилась сабля, на клинке которой Виктор прочел надпись славянской вязью. «Его светлости князю Виктору Сысоеву за заслуги перед Отечеством». «Это кто же такие шутки шутит?» — спросил Виктор, изумленно изучая саблю. «Есть один придурок», — уклончиво ответил граф Саша. «Он уже многих произвел. И Ельцин у него князь, и Алла Пугачева, так что не сомневайся». «Давай, ваша светлость, наливай», — вмешался граф Курдюков. «Чай не побрезгуешь отметить это дело с нашими сиятельствами?» «А это», — сказал Саша, выпив за здоровье новоиспеченного князя и дворянина, — «передашь своему шефу». Он показал на еще один рулон и второй ящик, поставленный гостями в угол. Ему тоже обломилось. «Да, кстати, у тебя жена есть?» «В разводе», — признался Виктор. «А что?» «Жаль», — огорчился Саша. «И к ней относится. Была бы теперь княгинишка. Так что имей в виду, будешь снова жениться, выбирай тщательнее. Не дворняжку». Графья-дворяне оказались веселыми ребятами. К документам, которые сочинял Виктор, чтобы придать торговле таможенными льготами юридически безупречный вид, они относились легко, перебрасывали их друг другу через стол, перешучивались. «А можем мы здесь использовать, например, вексель?» — спрашивал Виктор, морщил лоб. «Можем», — охотно соглашались графья. «Можно вексель, можно шмексель, нам все едино». Когда же Виктор начинал изображать на бумаге схемы передвижения товарных потоков и денег, графья придвигались поближе и умолкали, внимательно наблюдая за квадратиками и стрелочками и тщательно изучая проставляемые в кружках цифры прибыли, оседавшие в разнообразных местах. Иногда дворяне переглядывались, кто-нибудь из них брал мобильный телефон, отвернувшись, набирал номер и, отойдя к окну, что-то еле слышно бормотал в трубку. Возвращаясь, кивал, и обсуждение продолжалось. Или говорил: «Хватит на сегодня, завтра докуем». И на завтра в сысоевские схемы вносились некоторые уточнения. Самая большая проблема упиралась в счет, на котором должна была концентрироваться вся выручка за машины. Виктор настаивал, чтобы этот счет принадлежал инфокару. «Поймите», — убеждал он, — «если хоть копейка уйдет мимо нас, меня никто не поймет. Мне просто не разрешат этого сделать. У нас за всю историю не было случая, чтобы мы работали с чужих счетов». Графья стояли насмерть. «Ты вот это видишь?» Граф Гера тыкал пальцем в таможенный штамп на контракте с Полем Пексом. «Контракт зарегистрирован. И никто больше в таможне ни с какими исправлениями или дополнениями не сунется, понял?» «Нарушать законы мы тоже не будем. Мы их уважаем», — он подмигивал Виктору. «Пойми, чудак, если мы сделаем точно так, как написано, у нас потом проблем вовсе не будет». В чистоту намерений обоих графов Виктору очень хотелось верить, но было боязно. Фактически речь шла о том, что на счете ассоциации содействия малому бизнесу в некоторый момент должна оказаться астрономическая сумма денег. И исключительно от подписи какого-то Горбункова, которого Виктор в глаза не видел и о котором сами графья пренебрежительно говорили как о ЗИЦ-председателе, зависело, будет ли эта сумма конвертирована в валюту и отправлена по указанному Виктором адресу. Или же, как это много раз случалось, бесследно пропадет. «Никакого бизнеса на доверии», — стучала в мозгу у Виктора чеканная фраза Платона. «А вот у слепых», — начинал Виктор, уже обогатившийся кое-какими сведениями, — «у слепых можно по их поручению платить за рубеж со своего счета». «Ну и иди к слепым», — разводил руками Гера. «Через год тебя возьмут за это самое место». «Так с ним же черт знает сколько народу работает». «Всех и возьмут, можешь не сомневаться». «Как же быть?» «Думай, и мы думать будем». Наконец к Виктору пришла спасительная мысль. «Ребята, мне нужны гарантии», — сказал он графьям, пригласив их как-то вечером в метрополь. «Вы ведь не сами по себе. Кто-то же за вами стоит. Тот, кто все это устроил. Познакомьте». «Это тебе не нужно», — категорически заявил Гера. «Забудь. И вообще, мы уже с тобой кучу времени потеряли. Пока мы тут возимся, люди вовсю бабки делают». Саша молчал, поглядывая на Виктора через стол. А в конце ужина неожиданно спросил: «Так что хочешь с нашим домовым поговорить?» «Хочу», — признался Виктор. «А почему с домовым?» «Да так прозвали. Вроде как нечистая сила. Ну, а домашненная? Я ему скажу». Домовым оказался герой Афгана, полковник Беленький. Скрипя протезами и морщи покрытые красными пятнами ожогов лицо, он слушал сбивчивое объяснение Сысоева. «Ну и что?» — спросил он. «И вся проблема. «Да хрен с ними. Гера, сколько у нас сейчас на счете? В Швейцарии. Запузырь ему 200 штук, куда скажет. Вот и будет ему гарантия. А из ассоциации гони деньги траншами тоже по 200 штук. Понял, Витек? Я тебе вроде как кредит даю, но, скажем, под 10% годовых. Ежели тебе в течение 2 дней из Москвы деньги не поступили, эти 200 тысяч твои. И разбегаемся. А если все в порядке, то когда все закончим, вернешь мне 220. Тебе гарантия нужна? Бери, пожалуйста, не бесплатно, конечно». «Ну что, сиятельство хреновы?» — обратился он к графьям. «Учитесь коммерции. Вы там 2 недели ковыряетесь и ни хрена. А я за 5 минут 20 штук срубил». «Паша», — обратился к нему Виктор, перешедший с полковником на «ты» с первой же минуты. «У меня один вопросик есть, ответишь?» «Валяй». «Ты ведь афганец? Почему ты в этой ассоциации, а не в их фонде?» «Жить хочу», — лаконично ответил полковник Беленький. «Они там еще работать не начали, а уже перегрызлись. Каждый на себя одеяло тянет. Я говорил там...» — он потыкал пальцем вверх. — «Чтобы им льготы не давали, пока между собой не договорятся. Не послушались. Хотели меня туда старшим поставить, да и отказался. Я эту братву хорошо знаю, и Валеру Радчикова, и Мишку Лиходея. Это все добром не кончится». «А ты мне не можешь объяснить, какой смысл, вообще говоря, в этих льготах? На кой черт надо таможенные пошлины вздувать до неба, а потом льготы раздавать? Если я тебе скажу, что государство вдруг вспомнило про Пашу Беленького и решила дать ему подзаработать, ты ведь мне все равно не поверишь», — резонно заметил полковник. — «А других объяснений у меня для тебя нет. Если сам придумаешь, будешь молодец. Имей в виду, каждая копейка у меня под контролем. Да еще под каким, понял? Еще одну вещь я тебе хочу сказать. Про то, что ты меня видел, забудь. Если твои умники обо мне узнают... В общем, есть ассоциация, и все тут». Когда Виктор вернулся в инфокар, то у двери бывшего платоновского кабинета столкнулся с Федором Федоровичем. «Как здоровье, Виктор?» — дружелюбно поинтересовался ФФ. «Ничего, ну и ладно. А бизнес? Я слышал, вы теперь автомобилями занимаетесь». «Вроде бы идет потихоньку», — осторожно ответил Виктор. «Совет не дадите, Федор Федорович?» «Если смогу». ФФ распахнул дверь в платоновский кабинет, пропуская Виктора вперед. «Ситуацию на таможне знаете?» — спросил Виктор, усаживаясь в кресло. Дождавшись кивка, продолжил. «Хочу воспользоваться льготниками. Как вы на это смотрите?» «Весь вопрос в том, какие льготники». Взор Федора Федоровича слегка затуманился. «Если афганцы, то на это я смотрю однозначно плохо. И со слепыми тоже не советую связываться. Есть одна организация — Ассоциация содействия малому бизнесу». Федор Федорович чуть заметно дернулся. «А откуда вы про них знаете? Сами пришли?» Федор Федорович взял листок бумаги и подвинул его Виктору. «Напишите фамилии, кто приходил». Виктор написал фамилии Графьев. Федор Федорович прочитал, кивнул, аккуратно сложил бумажку и убрал в карман. «Так в чем вопрос? С ними можно иметь дело?» «С ними можно», — ответил Федор Федорович. «Только не надо никому говорить, что это я сказал. Ладно?» «Договорились. Спасибо, Федор Федорович». «Погодите. Теперь у меня вопрос. Вы, кроме этих двоих, еще кого-нибудь оттуда знаете?» Виктор замешкался с ответом, потом кивнул. «Понятно. Об этом тоже лучше помалкивайте. И вообще, имейте в виду, это очень серьезно. Если, не дай бог, вы этих людей подведете, понимаете, о чем я? Будут крупные неприятности. Очень крупные». «Так, может, имеет смысл с кем-нибудь другим договориться? С теми же глухими или со спортсменами?» «Может, и имеет», — согласился Федор Федорович. «Только здесь понадежнее будет, насколько я знаю. Впрочем, Это вам решать, а насчет того, что я сказал, еще раз прошу вас, никому не говорите.